Посетитель не ахти какой. Блажен, кому она в пылу сражения, увенчанная лаврами придет, кого сразит среди вихря развлечений или в объятиях девушки найдет. При виде духа кончить жизнью счеты я был вчера на радостях не прочь. Но если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь. В придачу ко всему ты и шпион. Я не всеведущ, я лишь искушен. О, если мне в тот миг разлада был дорог благовестогул, из детства памятной отрадой мою решимость пошатнул, я проклинаю ложь без меры, изворотливость без дна, с какою в тело, как в пещеру у нас душа заключена. Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений, обманчивых, как слой румян, и обольщение семьянина, детей, хозяйство и жену, и наши сны наполовину неисполнимые кляну, кляну маммона, власть наживы, растливший в мире все кругом, кляну святой любви порывы и опьянение вином. Я шлю проклятие надежде, переполняющей сердца. Но более всего и прежде кляну терпение глупца. Ему дан нрав отчаянный и страстный. Во всем он любит бешенство, размах. От радости земли он ежечасно срывается куда-то в попыхах. Я жизнь изведать дам ему избытки и в грязь втопчу, и тины оплету. Он у меня пройдет всю жуть, все пытки, всю грязь ничтожества, всю пустоту. Он будет пить и вдоволь не напьется. Он будет есть, и он не станет сыт. И если бы он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасется. Оставь заигрывать с тоской своей, точащую тебя, как коршун злобный. Как неплоха среда, но все подобны, и человек немыслим без людей. Я не зову тебя простолюдином. Мы повидней компанию найдем, хоть среди чертей я сам не вышел чином. Найдешь ты пользу в обществе моем. Давай столкуемся друг с другом, чтоб вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути. А что ты требуешь в оплату? Сочтемся после. Время ждет. Черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом. Тебе со мной будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней загробно. Ты тем же при свидании мне воздашь. Что ж, я к загробной жизни равнодушен. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли, отрады и кручины испытываю я на ней единой. Тот горький час, как я ее покину, мне все равно, хоть не расти трава. И до иного света мне нет дела. Как тамошние б чувства не звались, не любопытно, где его пределы, и есть ли там в том царстве верх и низ. Тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет, я дам тебе, чего не видел свет. Что можешь ты пообещать, бедняга? Вам, близоруким, непонятна суть стремлений к ускользающему благу. Ты пищу дашь несытную ничуть, дашь золото, которое, как ртуть, меж пальцев растекается, за знобу, которая, упав к тебе на грудь, уж норовит к другому ушмыгнуть, дашь талию карт, с которой, как ни пробуй, игра в ничью, и выигрыш не в счет. Дашь упоенье славой, дашь почет, успех недолговечней метеора и дерево такой породы спорой, что круглый год день вянет, день цветет. Меня в тупик не ставит поручение. Все это есть в моем распоряжении. Но мы добудем, дай мне только срок, вернее и полакомей кусок. Пусть мига больше я не протяну. В тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся лени или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет. Запомним по рукам. Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение по времени, все кончено, и я твоя добыча, и мне спасения нет из-за подни. Тогда вступает в силу наша сделка. Тогда ты волен, я закабален. Тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон. Имей в виду, я это все запомню. Я нынче ж на ученом кутеже твое доверие службой завоюю. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтоб мне не сомневаться в платеже. Тебе, педанту, значит, нужен чек. И веры не внушает человек. Но если клятвы для тебя не важны, как можешь думать ты, что клок бумажный пустого обязательства клочок удержит жизни бешеный поток? Что ж ты в итоге хочешь? Рассуди пером, резцом или грифелем, какими чертами? Где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди? Зачем ты горячишься? Не дури. Листка довольно. Вот он, наготове. Изволь тут расписаться. Капли крови. Вот вздор. Но будь по-твоему. Бери. Какие-то ходульные условия. Кровь, надо знать, совсем особый сок. Увы, тебя я не надую. Я твой, тебе принадлежу. Раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу. Чем только я кичиться мог, великий дух миропорядка пришел и мною пренебрег. Природа для меня загадка. Я на познание ставлю крест. Чуть вспомню книги, злоба ест. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихрь огорчений и забав. Пусть чередуются весь век счастливый рок и рок несчастный, в неутомимости всечасной себя находит человек. Я расстелю пошире пелерину и предоставлю моему плащу по воздуху несть нас на чужбину. С большим злом тебя я не пущу. Я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку. Поздравить жизнью тебя могу, которая тебе еще в новинку. Конец первой части.